Вот Эрлен снова обнаруживает, что влюблен. Конечно, он успел об этом забыть. Он должен поговорить с ней, приручить, покорить. Знаешь, мне некогда. Она шла впереди него по дорожке, хлесткими движениями прутика сбивая в такт песенке молоденькие ветки. Славно пахло влажной землей. Веточки в ответ хлестали ее по лицу, как дождь, и она твердила себе: «Мне некогда, некогда. Нужно сперва заглянуть в теплицу. Как там цветы?» «Женевьева, вы жестокое дитя». «Разумеется. Взгляните на мои розы. Они клонятся от тяжести. Разве не прекрасен цветок, который клонится от тяжести?» «Женевьева, позвольте вас обнять». «Разумеется. Почему бы нет? Вам нравятся мои розы?» «Мужчинам всегда нравятся ее розы». «Нет, нет, милый Жак, я вовсе не грущу». Она чуть подалась к Бернису. «Я помню, я была забавная. Я придумала себе Бога на свой вкус. Если со мной случалось какое-нибудь детское горе, я плакала о непоправимом весь день. А ночью едва гасили лампу, обращалась к моему покровителю с молитвой и говорила так: вот что со мной стряслось, и поправить мою пропащую жизнь мне не под силу. Так что я все отдаю вам, ведь вы же куда сильнее меня, вот и выпутываетесь». И я засыпала. И потом ей было покорно многое и многое в не слишком надежном мире. Она царила над книгами, цветами, друзьями. Она заключала с ними союзы. Ей всякий раз был ведом особый знак, вызывающий улыбку, единственный для каждого пароль. «Ах, это вы, мой старый звездочет?» Или «Когда пришел Бернис?» «Садитесь, садитесь, блудный сын». Каждого связала с ней тайна. И счастье быть разгаданным и раскрытым. Самая невинная дружба волновала и тревожила, как преступление. «Да, Женевьева, — говорил Бернис, — вы всегда царили над вещами». Стоило ей чуть переставить мебель в гостиной, подвинуть кресло, и изумленный друг внезапно понимал: здесь его настоящее место. День пролетел, оставляя после себя тихий сумбур, обрывки музыки, смятые цветы и какой там еще разор учиняет человек на земле. И Женевьева потихоньку водворяла мир в своем королевстве. А Бернис чуял: глубоко-глубоко в ней укрыта, надежно спрятана та далекая девочка, которая его любила. Но однажды вещи взбунтовались. «Дай мне поспать. Это немыслимо. Вставай, ребенок задыхается». Вырванная из сна, она бросилась к кроватке. Ребенок спал, личико взмокло от жара, дышал часто, но ровно. Не проснувшийся толком Женевьеве представилось: натужно пыхтит на реке буксир. Какой тяжкий труд! И так уже 3 дня. Не в силах ни о чем думать, она так и стоит, склоняясь над больным. «Почему ты сказал, что он задыхается? Зачем ты меня пугаешь?» Сердце ее все еще бешено стучало. «Мне показалось». Она знала, что он лжет. Не умея страдать в одиночку, он хотел взвалить на нее часть своего страха. Когда он страдает, покой вокруг непереносим. А ей после 3 ночей без сна так нужен покой, хоть часок передышки. Она уже не понимала, где она и что с ней. Она прощала ему эти бесконечные вымогательства. Ведь слова ничего не значат, да и сном своим дорожить смешно. «Как это глупо!» — только и сказала она. И добавила, щадя его: «Что ты, как маленький?» И тут же спросила у сиделки: «Который час?» 3:20. «Не может быть!» — Женевьева повторила. 3:20? Как будто у нее какое-то срочное дело. Да нет, делать нечего, только ждать, как в дороге. Она оправила кроватку, прибрала склянки с лекарствами, к коснулась окна.